Сонет 45. Другие ж две. Огонь и воздух легкокрылый. Всегда с тобой, где б твой ни находился, милый. И бережно несут, легко, как тихий вздох, один мои мечты, другой — мои желания. Когда же эти два крылатые создания уходят, жизнь моя, сложась из четырех стихий, течет с двумя, и молча до тех пор, склонясь на смертный одр, тоской на нем томится. Пока чета послов кадру не возвратится и не вернется в грудь огонь, живящий взор, теперь они со мной, свершивши путь свой дальний, и шепчут, что огнем в ней бьет живая кровь. Я радуюсь тому, и тотчас же шлю вновь к тебе их, милый друг, разбитый и печальный.